Глава 11. Мы отправились по указанному совой адресу. «Что это за район?» – спрашиваю у Лулы. «Я там пока еще не бывал». «Без понятия. Я там тоже не бывала. Город богов большой. Лететь пришлось далеко. Мы облетали Олимп, а потом еще наматывали километры в сторону городской окраины. Нужный район расположен даже дальше, чем район Восперов. Тем не менее, эта часть города не выглядит ни старой, ни обшарпанной. Даже многоэтажки попадаются, хотя их и немного. Гор сел на приличной, оборудованной парковке, и я сверился с навигатором. «Похоже, вон тот дом», — сообщил я Луле. Дом Чгука скорее можно назвать домиком. На гордое звание особняка не тянет. И все же в городе богов, как, впрочем, и в любом большом городе, владение отдельным домом – признак достатка. В большом городе маленький дом солиднее большой квартиры. Я втопил кнопку дверного звонка. Нам открыла миниатюрная женщина с неморгающим змеиным взглядом. «Мы бы хотели поговорить со Чгуком». «С большим змеем», – добавила Лула. «Вам назначено?» – спросила женщина шелестящим голосом, наводящим на мысль, что кончик языка у нее раздвоен. «К сожалению, нет». Женщина запустила нас в тесную прихожую и попросила подождать, скрывшись за комнатной дверью. Ладно, хоть на улице не оставила. Предоставленные сами себе, мы осторожно осмотрелись. Дом явно знавал лучшие времена. Наметанный глаз сразу выхватил пустующие гнезда от пространственных матриц. Когда-то помещение изнутри было намного больше. Обстановка тоже носит следы износа. Сразу понятно, что на мане здесь экономят. Женщина с вертикальными змеиными зрачками вернулась буквально через минуту и проводила нас в комнату, которую с некоторой натяжкой можно назвать гостиной. Хозяин встретил нас, сидя за старым рабочим столом. Столешница испещрена царапинами и изъедена какими-то кислотными пятнами. Змеи-бог в самом деле чем-то напоминает индейца. Ему бы еще головной убор из перьев и трубку мира. «С чем пожаловали, людобоги?» — ровным голосом полюбопытствовал Чгук. Я решил не выдумывать на ходу. Уж очень проницательный взгляд у большого змея. «Меня зовут Марк, а это Лула. Мы ведем расследование инцидента с Серой Виверной», — сообщил я. Большой змей не сыграл ни единым лицевым мускулом. Да, считать его эмоции невозможно. Психолог-физиономист вешается на люстре. Его труп безвольно покачивается. Люстра противно скрипит под весом психолога. «Вы как будто не удивлены. Лула все же катит пробный чугунный шар в мимическую крепость змеи-бога». «А почему я должен удивиться, бледнолицая богиня?» с индийской невозмутимостью уточняет большой змей. «Ну, считается, что в городе богов не осталось серых виверн, с тех пор, как их использование запретил Копли-Покапль». «Серых виверн давно не встречалось, бледнолицая богиня. Упоминание Покапля ни на градус не вывело змеи-бога из равновесия. Хотя...» «Что хотя?» – зацепилась Лула. «Хотя серые виверны были лучше зеленых», – досказал Чгук с экспрессией мороженого картофеля. Еще с полминуты мы сидели в молчании. Ни я, ни Лула не могли придумать никакого повода продолжить разговор о серых вивернах. Было ясно, что все попытки вытянуть хоть какую-то информацию ни к чему не приведут. Чгук нам не помогал. Он сидел как египетский сфинкс перед фотоаппаратом европейского ученого-натуралиста. «Скажите, у вас нет желания отомстить Копли по каплю и Техносу за то, что лишили вас бизнеса?» Прямолинейно буркнул я, сам не зная, на что надеясь. «Нету», — ответил Чгук и уставился на свои руки, сложенные перед собой на столе. «Извините за беспокойство». «Вас проводят», – вежливо сообщил змей-бог, не поднимая взгляда. Миниатюрная женщина тут же появилась в комнате, довела нас до прихожей и выпустила на улицу. «Вот и поговорили», — мрачно констатировала Лула, когда дверь за нами закрылась. «И не говори. Я ждал, что напоследок он скажет индийское слово «хук». «Хук? Что это за слово?» «Вообще-то это цитата из детского фильма. И они сказали друг другу «хук», что по-индийски значит «все сказано» и к сказанному добавить нечего». «Какое емкое слово! Ты думаешь, Марк, ему в самом деле нечего добавить?» «Ну нет, ни за что не поверю, что этому Чгуку нечего сказать. Попробуем за ним последить». Мы сели в кабину, и я велел Гору перелететь на другое место за пару кварталов от дома Большого Змея. «Вы долго?» – спросил Гор, когда мы сели на каком-то пустыре. «Как пойдет», – ответил я неопределенно. «Но раньше, чем через час, точно не вернемся. Можешь дрыхнуть со спокойной душой. Только не храпи очень громко, а то выдашь позицию». Подколка про храп старика назадела. «Буду бдеть и сидеть в засаде тише воды», – едко ответил дракон. «Разве могу я спать, когда великий белый следопыт по прозвищу Длинное Ружье выходит на охоту?» «Поостри у меня и будь добр, постарайся остаться трезвым к нашему возвращению». «Это на какие шиши я тут напьюсь?» – возмутился Гор. «А я знаю, ты без денег к себе бухло притягиваешь. Все, не бухти». Мы с Лулой вышли из пустыря на улицу и прогулочным шагом двинулись обратно к дому Чгука. «Марк, я видела небольшой бар как раз напротив его дома. За столиком у окна мы будем все видеть, а внимание привлечем меньше». «Отличная идея. Выпьем по чашечке горячего кофе». Насчет горячего кофе я погорячился. В этом баре подавали только сому. Взяв два маленьких стакана, мы заняли угловой столик с отличным обзором. На 20-й минуте наблюдения к Чгуку пришел новый посетитель. Женщина со змеиными глазами сразу впустила его в дом, коротко обменявшись с ним приветствиями. «А вот это явно званый гость, не то что мы», – поделилась Лула. Званный гость пробыл недолго. Женщина выпустила его минут через 10, помахав на прощание. Мы с Лулой решили за ним проследить. По-хорошему, надо было оставить кого-то в баре на случай, если к Чгуку придет еще кто-то. Но Лула настояла, что лучше пойти нам обоим. Если один из нас будет слишком долго торчать в баре, это может вызвать подозрение у завсегдатаев. Мы и так единственные людобоги на этой улице. Посетитель Чгука не заставил нас играть в шпионов. Он пересек улицу, прошел полсотни шагов и по-хозяйски уверенно зашел в лавку, звякнув дверным колокольчиком. Вывеска над дверью гласила «Артефакты и аксессуары». Мы подождали пару минут на всякий случай и тоже зашли в лавку. «Чего изволите?» – услужливо спросил из-за прилавка званый чгуковский гость. Еще до того, как мы успели осмотреться внутри. «Да вот, хотим прикупить артефактов», – пришла на выручку Лула. «Каких артефактов?» – хозяин лавки повел рукой, показывая застекленный прилавок. «Вот этот». Я ткнул пальцем в один из кулонов, который лавочник только начал укладывать под стекло. «Самый ходовой», – заулыбался хозяин. «С вас 2400. Я бы сказал, для простенькой стекляшки на веревочке цена кусачая, но тем интереснее назначение этого артефакта. Я перевел сумму и получил один из кулонов. «А скажите, что-то еще?» – с готовностью отозвался продавец и уставился на меня. «Нет, спасибо. Глупо спрашивать о назначении артефакта после его покупки. Всего хорошего». Мы вышли из лавки. «Марк, зачем ты купил этот кулон?» «Я думаю, что лавочник ходил к Чгуку как раз за этими кулонами. Он их как раз раскладывал на витрине». «Ты думаешь, Чгук – артефактор?» «Во всяком случае, столешница выглядела так, будто за тем столом что-то мастерят. Обратила внимание?» «Обратила. Вся в царапинах. Ну а что это за артефакт? Уже пытаюсь активировать. Справка пишет, что это артефакт управления. К сожалению, применить на себе я его не могу. Но примени на мне, Марк, я тебе доверяю. Ты не станешь пользоваться моим подчиненным положением. Спасибо за доверие, но справка пишет, что на тебе артефакт тоже не применить. Тогда давай вернемся в лавку и спросим. Это будет выглядеть совсем уж подозрительно. Лавочник поймет, что мы что-то вынюхиваем. Давай смотаемся к Мисюсе. Он нам расскажет про артефакт не хуже лавочника. Вопреки опасениям, дракона застали там, где оставили, да еще совершенно трезвым. Он мирно дремал в полглаза. «Гор, ты случайно не знаешь, что это за артефакт?» «На меня эта дрянь не подействует», — пренебрежительно ответил Гор, скосив глаз на кулончик. «Сам вижу, что на тебя не действует», — ответил я, попытавшись еще раз активировать артефакт. «Тогда летим на блошиный рынок». Мы отправились к Мисюсе. Выполнив положенный квест на поиск парковочного места перед рынком, нашли оценщика на привычном месте у ворот. «Привет, Мисюся!» Я протянул ему стаканчик сомы, купленной тут же в ларьке. «Марк, Лула, давно вас не видел!» Мисюся радостно заулыбался. «Как поживает Горушка?» «Горушка передает тебе пламенный привет. Скажи, что это за вещь?» Я показал ему кулон. «Качественный артефакт», – заверил Мисюся. «Чувствуется старая школа. Змей делал?» «Он самый. Мисюся, объясни, как он работает». «А разве вы не знаете?» – удивился оценщик. «Если б знали, не спрашивали бы», – ответил я терпеливо. «Это артефакт доброты», – сообщил Мисюся. «Чего?» – хором переспросили мы с Лулой. «Ну, или артефакт доброжелательности», — добавил оценщик. «Мисюся, объясни толком, как он используется». «И на ком используется», — добавила Лула. «На других богах его использовать не получится», — сказал Мисюся. «Только на существах небожественных». «На Горушке он так-то тоже не сработал». «На драконов вообще очень трудно воздействовать», — Мисюся заулыбался. «С драконами нужно общаться ласково». «Ага, Горушка у нас ласку любит пуще бухла. Мисюся, хватит мне голову морочить. На ком можно использовать этот кулон?» «На вивернах», — ответил оценщик. «Так, и что станет с виверной, если активировать?» «Виверна станет доброй». «Мисюся, ты совсем дурак?» — в сердцах бросила Лула. «Погоди, Лула, не горячись. Я, кажется, начинаю догадываться. Наш Мисюся вовсе не дурак. Он все точно объяснил». «Тогда и мне уж заодно объясните», – потребовала Лула. «Помнишь, сова говорил, что серые виверны являются довольно агрессивным видом, что зеленые боятся летать с ними рядом?» «Помню, но серых же запретили». «Перекрасить виверну не проблема. Но там же еще отличительные черты – шпоры, роговые наросты. Спилить наросты тоже не проблема». «Ты хочешь сказать?» «Именно. А тебе, Мисюся, спасибо. Ты нам очень помог». Мы с Лулой быстрым шагом пошли прочь от рыночных ворот, но Мисюся все равно увязался следом. Увидев старикана на парковке, оценщик умилился до невозможности. «Горушка, Горушка!» – заворковал Мисюся притворно сладким голосом. «Садитесь крепче», – поторопил Гор, – «а то меня стошнит». «Да ладно, он же к тебе с лаской». «Меня воротит от его ласки». Мы с Лулой не стали мучить старика и быстро запрыгнули в кабину. Гор тут же взлетел, оставив Мисюсю внизу на земле. «Марк, ты считаешь, Чгук продолжает продавать серых виверн?» «Чгук или не Чгук, но кто-то подпольно торгует». «Тогда летим обратно?» «Да, попробуем еще что-нибудь выяснить». Гор снова приземлился на том же пустыре. «Опять пойдете вынюхивать?» – спросил он. «Нам нужно найти место, где торгуют вивернами». «Тогда далеко можете не ходить». Вон из того сарая несет их запахом. Пустырь на самом деле расположен за сараем, иначе не назовешь. Мне еще раньше показалось странноватым увидеть в городе богов такое неказистое сооружение, только значения не придал. Сарай как-то плохо соотносится с торговым салоном, высказала сомнение Лула. А это похоже с умыслом. Не забывай, мы говорим о подпольной торговле. Так что сарайчик вполне соответствует. Никто и не подумает, что здесь чем-то торгуют. Мы выбрались из пустыря на улицу и подошли к сараю, если можно так выразиться, с лицевой стороны. О том, что именно эта сторона лицевая, можно судить только по старой, потемневшей табличке с надписью «Тюнинг». Я попытался открыть дверь, покрытую облупленной краской, но дверь оказалась заперта. «Тюнинг, значит?» – я усмехнулся. «Лула, давай вернемся на пустырь. Мне кажется, реальный вход со двора». Я оказался прав. Зайдя за угол, обнаружили дорожку, выложенную свежей плиткой. Дорожка вела вокруг сарая к солидным воротам, достаточно большим, чтобы в эти ворота могла пройти виверна. Врезанная в воротину дверь не заперта. Мы с Лулой вошли внутрь. Изнутри сарай напоминает нечто среднее между конюшней и автосервисом. Две виверны зафиксированы в стойлах. Работники в кожаных фартуках делают им тюнинг, превращая из серых в зеленых. Лула ойкнула, увидев ящик, заполненный отпиленными роговыми наростами и шпорами. Один из работников, занимавшийся покраской серого кожистого крыла, услышал и обернулся. «Вы что здесь делаете?» – спросил он строго. «Желаем прикупить виверну». Я достал из кармана артефакт-кулон и показал работнику, давая понять, что мы в курсе, что здесь происходит. «Это частная территория». А работник повысил голос. «Покиньте помещение». «А вот грубить мне не надо. Грубить я и сам умею. Но если вам больше нравится общаться не со мной, а с СБЗ, то это ваше право. Я сейчас вызову Десфа. Поверьте, он ждать себя не заставит». «Не надо, Десфа», – труханул бог тюнинга. «Подождите, я главного позову». «Вот это другое дело». Не прошло и 5 минут, как появился главный. «А вот и Чунгачгук Большой Жук», – негромко сказал я Луле. «Я так и знал, что расстаемся мы с ним ненадолго». «Прошу меня извинить, Марк», – корректно начал Чгук, подойдя. «Я вас недооценил». «Всегда готов начать с чистого листа», – отвечаю не менее корректно. «Давайте поговорим в приватной обстановке», – предложил Змей-бог. «Не будем нервировать работников». Я не стал возражать. Я и сам считаю, что нервные работники могут напортачить. Нервный работник – причина брака на производстве. Мы последовали за Чгуком, выйдя из тюнинг-ателье на воздух. Я думал, Змей-бог поведет нас в свою развалюху, но он удивил. Прошел мимо хибарки, где принимал до этого, и зашел в соседний дом, выглядящий немного солиднее. Вот это в самом деле особняк не только снаружи, но и внутри. Мы прошли через просторную прихожую с мраморными колоннами, затем еще 10 метров шли по гулкому широкому коридору и только затем попали в богато обставленный кабинет хозяина. Ну точно, Большой Жук. Принимает посетителей в бедной, чуть не нищенской обстановке, а сам, мягко говоря, не бедствует. Шифруется одним словом. «Еще раз прошу меня извинить, Марк», – сказал Чгук, когда мы расселись в его кабинете. «Но я вам не соврал. Я в самом деле не имею никакого отношения к инциденту с Химерой». «Охотно верю. Вы совершенно не заинтересованы в огласке». «Так и есть. Мы вынуждены были приспосабливаться. Отладили бизнес-процессы. Наши виверны летают по городу, никому не мешают, соблюдают правила дорожного движения. Я был бы последним идиотом, если бы сам подставился». «Я вам так скажу, уважаемый Чгук. Не вижу причин преследовать ваш бизнес. Но мне нужны ответы на вопросы. Кто подкинул Химеру? Зачем ее подкинули? Это мог сделать ваш конкурент?» «Единственный мой конкурент – это Копли-Покапль», – раздумчиво ответил Чгук. Больше вивернами никто не торгует. Но если бы он узнал о нашей торговле, то не стал бы меня подставлять. Он бы просто задействовал административный ресурс. Посудите сами, Марк. Зачем ему придумывать такую сложную схему, если он может нас просто закрыть обычным постановлением горсовета? Тогда я повторяю вопрос, кто мог подкинуть химеру? Увы, Марк, мне ничего не остается, кроме как повторить ответ. Я не знаю. Так мы ни к чему не придем. Если вы не хотите мне помочь, то я тоже вам помогать не стану. Я решил надавить на змея. Если у меня не будет подвижек в расследовании, мне придется проинформировать Совет Верховных Правителей. Вы понимаете, что и Технос, и Покапаль сделают все от них зависящее, чтобы прекратить ваш канал поставок серых виверн? Поверьте, Марк, я и сам заинтересован в успешности вашего расследования, сказал Чгук. Но у меня нет никаких конкретных фактов, одни только умозрительные гипотезы. Ну, это хоть что-то, оживился я. У меня нет не только фактов, но даже и гипотез. Выкладывайте ваши гипотезы.